Цесаревич Александр Александрович, как верный сын и преданный подданный, никогда не ставил публично под сомнение распоряжения и указы дорогого папа. У него не раз возникало внутреннее несогласие. Он много раз в душе не разделял назначение на высшие посты в империи, но никогда не выражал ни удовольствия и не стремился изменить свершившееся. На заседаниях Государственного совета у него случались споры, пререкания с всесильным шефом жандармов графом Павлом Андреевичем Шуваловым, с министром внутренних дел Валуевым, с министром финансов Рейтерном, другими высшими сановниками, но они касались частных вопросов, и цесаревич никогда не критиковал правительственный курс, определяемый императором. Престолонаследник же был не только преданным сыном, но и правоверным монархистом. Примечание. Имеется в виду граф Петр Андреевич Шувалов, возглавлявший в 1866-1873 годах высший орган политического сыска, третье отделение его императорского величества, канцелярию, а затем был послом в Лондоне с 1874 по 1879 год. Сходство инициалов ведет к тому, что его иногда путают с графом Павлом Андреевичем Шуваловым, русским послом в Берлине в 1885-1894 годах. Справка. Шувалов Павел Андреевич. Годы жизни 1830-1908. Граф, генерал-адъютант. Посол в Германии с 1885 по 1894 год. Варшавский генерал-губернатор с 1894 по 1896. Член Государственного совета. Своих скептических взглядов по поводу качества министров часто не скрывал и знал, что отцу недоброжелатели из числа реформаторов наушничают на него, рисуя в негативном свете его слова и замечания. Однажды он имел разговор с отцом и сказал, что есть люди, желающие их поссорить, и спросил, не потерял ли самодержец к нему расположение. В ответ услышал то, что помнил всегда, и что так согрело его сердце. «Я скорее начну сомневаться в себе, чем в тебе». Были другие случаи, иные эпизоды, вызывавшие неудовольствие, но расположение к сыну монарх сохранял до последних дней своей жизни. Только в конце царствования Александра II цесаревич почувствовал, что государь начал меняться, что-то в нем надломилось, и сын уже не был уверен, что пользуется такой же любовью отца, как и раньше. Потом наступило 1 марта 1881 года. Александр Александрович навсегда отбросил душевные неудовольствия. Память его об отце осталась высокой и светлой. С душевным трепетом, со слезами на глазах, читал завещание Александра II, слова и наставления отца. «Я уверен, — заповедовал убиенный царь, — что сын мой, император Александр Александрович, поймет всю важность и трудность высокого своего призвания и будет и впредь во всех отношениях достоин прозвания честного человека, которым величал его покойный старший брат его Никса. Да поможет ему Бог оправдать мои надежды и довершить то, что мне не удалось сделать для улучшения благоденствия дорогого нашего Отечества. Благодарю его в последний раз от глубины нежно любящего его сердца за его дружбу, за усердие, с которым он исполнял служебные свои обязанности и помогал мне в государственных делах». Справка. Николай Александрович, В семье Никс. Годы жизни 1843-1865. Великий князь, цесаревич, старший сын императора Александра II. Умер 12 апреля 1865 года на вилле Бермон в Ницце. Похоронен в Петропавловском соборе. На месте виллы Бермон был построен храм святого Николая, освященный в апреле 1868 года. Александр Александрович не мечтал о короне империи. Но когда смерть отняла отца, проявил удивительное самообладание и смирение, приняв то, что не испосылалось только волей Всевышнего. 13,5 лет Александр III находился на троне и после смерти получил имя царя-миротворца. За время его правления не случилось ни одной войны, и ни капли русской крови не пролилось на полях сражений. Такого давно уже не бывало. Примечание. За предыдущие 500 лет своей истории Русь, Россия без малого 400 лет провела на полях сражений. Жестокие военные кампании случались в царствование всех его предшественников. Александра I, Николая I, Александра II. Войны непрестанно происходили и в более отдаленные времена. За всю историю России можно с трудом отыскать лишь несколько мирных периодов, длившихся более 10 лет. Один из них – время Александра III. Он проводил уверенную и открытую дипломатию, и с мнением России приходилось считаться всем мировым державам. В 60-е и 70-е годы 19 века в Европе происходили важные пертурбации, менявшие всю геополитическую расстановку сил. Франция потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией в 1870 году и вынуждена была уступить ей свои западные области. Образовалось консолидированное итальянское государство на Апеннинском полуострове под главенством Савойской династии. Турецкая империя находилась в состоянии коллапса. Война с Россией 1877-1878 годов ее серьезно ослабила, а независимость балканских государств укрепилась. Но самым важным событием той эпохи было создание единой и сильной Германской империи под главенством прусской династии Гогенцоллернов. Ее экономическая и военная мощь постоянно возрастали, а ее агрессивные претензии вызывали беспокойство во многих столицах. Австро-Венгерская империя, сломленная войной с Пруссией еще в середине 60-х годов, не могла больше служить противовесом германской экспансии в Европе. Постепенно превращалась во второстепенную державу с политической ориентацией на Берлин. К началу 80-х годов 19 века у России не было надежных союзников на политической арене. Крошечное княжество Черногория, затерянное в Балканских горах, в счет идти не могло. Германский император Вильгельм I, которому Александр III приходился внучатым племянником, выказывал признаки дружеского расположения к России. В Петербурге же хорошо помнили, насколько коварной и лицемерной была позиция Берлина по отношению к России на протяжении предыдущих десятилетий, хотя Александр II проявлял несомненную симпатию к Пруссии. К тому же кайзер стар. Он родился еще в 1797 году. Политику вершил канцлер Отто фон Бисмарк, которому доверять было нельзя. Александр III, в отличие от отца, начисто был лишен прогерманских симпатий. После заключения в 1882 году тройственного союза между Берлином, Веной и Римом, их ближайшие соседи не чувствовали больше себя в безопасности. И в конце концов Россия пошла на политический и военный союз с Францией, со страной, где господствовали республиканские порядки и где находили пристанище чуть ли не все русские диссиденты и престолоненавистники. Но интересы геополитики требовали отказа от старых предубеждений. И в 1891-1892 годах Париж и Петербург взяли на себя обязательства по взаимной обороне и политической поддержке. Еще в 1870 году в письме к матери, императрице Марии Александровне, размышляя о последствиях франко-прусской войны, симпатии цесаревича были целиком на стороне Франции, Александр Александрович заметил: «Как укрепится и увеличится вся Германия, что невыгодно для нас, и рано или поздно, я убежден, мы должны будем на собственных плечах почувствовать силу Германии». Его предвидение сбылось через 44 года, когда началась Первая мировая война. С Лондоном отношения оставались традиционно прохладными. Правительство Ее Величества, королевы Виктории, неизменно придерживалось антирусских настроений, питаемых все время вспыхивавшими трениями между двумя ведущими державами. Сложные коллизии возникали на Балканах, на Ближнем Востоке, но особенно в Средней Азии. Россия медленно, но верно продвигалась вглубь обширных малонаселенных территорий на востоке от Каспийского моря. По мере этого движения русская граница все ближе и ближе подходила к владениям Британии в Индии. Естественно, что в Лондоне с большим опасением относились к расширению России, видя в том угрозу своим жизненно важным интересам. Уже вскоре после воцарения Александра III наметился конфликт из-за района Мерва, чуть не приведший к войне между двумя крупнейшими мировыми империями. Еще более острая обстановка сложилась через 4 года в том же районе Средней Азии. В начале 1885 года отряд афганских племен, вооруженный англичанами и под руководством английского инструктора, занял тогда территории, расположенные по соседству с крепостью Кушка, угрожая форпосту русских войск. Возмущенный царь отправил командующему грозный циркуляр, предписывавший выгнать пришельцев и проучить их как следует. Воля монарха была исполнена. Афганцы бежали, а англичанин-инструктор попал в плен. Посол Британии в Петербурге получил предписание потребовать от царского правительства извинений. Александр III не только не собирался извиняться, но даже демонстративно наградил начальника пограничного отряда, полковника Александра Виссарионовича Комарова, Георгиевским крестом. В Лондоне негодовали. Была произведена частичная мобилизация армии, а флот приведен в боевую готовность. Справка. Комаров Александр Виссарионович, годы жизни 1823-1904, генерал от инфантерии, сын гусарского офицера, служил в гвардии в генштабе, в 1856-1882 годах служил на Кавказе, в 1882-1890 годах начальник Закаспийской области. Петербург получил новую, еще более угрожающую ноту. И русские дипломаты нервничали. Но сам царь сохранял хладнокровие, и на нервное замечание министра иностранных дел Николая Гирса, что России угрожает война, меланхолически изрек: «Хотя бы и так». Тема была исчерпана. Англии пришлось уступить и проглотить горькую русскую пилюлю. Через 2 месяца, находясь в Дармштадте, королева Виктория передала через брата царя великого князя Сергея Александровича письмо Александру III, где писала, что искренне желает мира, и только журналисты кричат о войне. Ситуация выглядела довольно необычно. В Англии и в России на престолах находились монархи, связанные тесными родственными узами. Женой второго сына королевы Виктории, принца Альфреда, была сестра русского царя, Мария Александровна, а старшего Альберта Эдуарда – сестра царицы Александра. Но это не делало отношения более теплыми. Интересы империй нередко противоречили желаниям людей, перечеркивали простые и искренние отношения и связи. Когда уже в 20 веке началась эта жуткая, беспощадная и такая абсурдная Первая мировая война, она не только погубила миллионы человеческих жизней, принесла неисчислимые страдания, но и внесла глубокий раскол в семью европейских династий, поссорила часто навсегда людей одного мира, одного общественного положения, связанных не только узами родственной близости, но и психологией, культурными ориентациями, своим прошлым и прошлым своих предков. Эта война нанесла непоправимый исторический удар монархическому принципу не только в Европе, но и во всем мире. Во внутренней политике Александр III придерживался твердого авторитарного курса. Были введены некоторые ограничения в права местного самоуправления, урезана автономия университетов, ставших анклавами противоправительственных настроений. Были произведены изменения в системе финансов, кредита, судопроизводства. Царь не сомневался, что будущее России зависит от развития нравственных и духовных начал народа и чрезвычайно был озабочен двумя вещами – строительством школ и церквей. За годы его правления в империи было открыто более 25 тысяч церковно-приходских школ и построено около 5 тысяч церквей и часовен. Его постоянно заботило и экономическое положение страны. Вопросам промышленности и торговли уделялось пристальное внимание. Была отменена подушная подать, сокращены выкупные платежи, приняты меры для развития кредита и упорядочения государственных финансов. Бюджет России в его царствовании стал сбалансированным. Ранее расходы неизменно превышали доходы, что позволило при Николае II перейти к золотому обращению. Развивалась промышленность, в том числе и в новых районах, а начатое при Александре III строительство Транссибирской магистрали дало мощный импульс тяжелой индустрии. Росло благосостояние населения. Только один факт. Если к началу 1881 года в сберегательных кассах России общая сумма вкладов частных лиц едва достигала 10 миллионов рублей, то в год кончины Александра III через 13 лет она превысила 330 миллионов рублей. Самодержец ценил людей честных, знающих дело и умеющих его делать. И не стеснялся приглашать на государственную службу на самые высшие посты совсем безвестных лиц. Среди этих выдвиженцев находился и один из самых известных политиков последних двух царствований – Сергей Витте, которого Александр III в 1892 году назначил министром путей сообщения, а затем министром финансов. Справка. Витте Сергей Юльевич. Годы жизни 1949-1915. С 1889 года директор железнодорожного департамента Министерства финансов. Министр путей сообщения с 1892 года. Министр финансов с 1893 по 1903 год. Председатель комитета министров с 1903 по 1905. Председатель Совета министров с 1905 по 1906. Член Государственного совета.